Глава 34. Я тебя люблю. Ран. Она никогда меня не простит. Я и сам себя не могу простить. И что толку говорить теперь о том, что я 10 дней стоял на своем, если на 11-й согласился? Да, одурманенный амулетом, не чувствующий уже любви, но я ведь помнил. Я ведь знал, что я люблю ее. Почему же поддался на уговоры? Голова казалась каменной, и мыслить я мог только простыми категориями. Отец несколько дней говорил одно и то же, но разными словами. «Любовь — это эфемерная субстанция, сын. Твоя семья — вот что реально. Твой долг перед родом — вот что имеет значение». Я не помню, в какой момент сказал «да» и говорил ли вообще, но все стали вести себя так, будто свадьба — дело решенное. «Кора, девочка моя!» Я до дрожи боялся сделать ей больно той ночью, а потом так сильно ранил. Как я жалею, что не успел сказать ей обо всем, что чувствую. Она ждала, я ведь видел. Но в тот момент я и сам не до конца понял, что вот это щемящее, пронзительное чувство, вовсе не похожее на братскую привязанность, и есть любовь. А прощаясь утром, целуя ее, я еще мог сказать, но амулет уже лежал в кармане, уже сковывал. Уже давил на меня своей тяжестью. Мы до поздней ночи искали Кору в саду, прошли его шаг за шагом и смотрели каждый метр. «Если с моей дочерью что-то случится», — сказал Ленард Флогис, глядя в глаза отцу. Он не договорил, но словно темная тень легла между нашими семьями. Что творилось со мной в эти часы? Я готов был душу отдать за одно только слово, что она жива. А потом Вита нашла меня, сидящего в беседке. «Боги, Ран, ты же посинел весь от холода, Ран!» Она затормошила меня, стараясь привести в чувство. «Я подумала, кто-то ведь должен был перенести ее сюда. Может быть, этот человек и унес потом? Папа Кора отправился в замок, а Фрост — в академию. Ее найдут, вот увидишь!» Нужно было сказать Вите, что она отличная девчонка и надежная подруга. Поблагодарить. Но в те минуты я так волновался за Кору, что двух слов связать не мог и только пожал ей руку. Мы собрались в гостиной, ожидая вестей. Я не мог смотреть на все эти лица. Я сам себе был противен. Как мы дошли до этого? Или мир совсем прогнил? Могущественные стихийники довели маленькую хрупкую девочку до бездны отчаяния. Лишь бы она была жива. Пусть ненавидит меня, я смирюсь. Пусть оттолкнет навсегда. Я другого и не заслуживаю, но только будь жива, моя рыбка. Когда зажегся портал, и из него шагнул Фрост, я посмотрел на его лицо и только тогда понял, что могу снова дышать. Фрост был взволнован, но это было хорошее волнение. Он первым делом нашел глазами Асту Флогис, кивнул. «Я нашел ее, мама! Она в академии!» Он помедлил, будто думал, стоит ли говорить дальше. «Появились кое-какие обстоятельства, но об этом позже». Облегчение отразилось на всех лицах, кто-то даже попытался шутить, но веселье тут же скисло. Часть гостей поднялись в комнаты, маги стихии огня предпочли вернуться домой. Мы пересеклись взглядами с Витой. Я хотел верить, что она прочитала по моему лицу, насколько сильно я ценю то, что она сделала. Обязательно еще скажу вслух, когда сумею подобрать подходящие слова. Я остался в гостиной наедине с родителями и только тогда позволил себе опуститься на диван. Я не мог видеть их сейчас и не знаю, когда смогу. Мне просто нужно было собраться с силами, чтобы уйти. Завтра вернусь в академию, увижу ее, попытаюсь все объяснить. Что я могу объяснить? После всего, что было, я сказал, мы ведь сможем остаться друзьями? Поглоти меня, бездна, моя бедная девочка. Сынок, — начала мама, но я поднял руку, опережая ее слова. Ничего не нужно, — сказал я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Когда-нибудь мы поговорим. Но не сегодня. Я прошу заказать для меня повозку в академию на утро. Вы не откажете в этой просьбе? Я обращался к ним обоим, осмотрел прямо перед собой, на стену, на портреты моих чопорных предков. Некоторые холсты потемнели от времени. Я с детства видел все эти лица, знал их по именам. В замке даже хранится рукописная книга, где прадед постарался описать наиболее значимые деяния представителей рода Маринер. Но на самом деле... они ничего не значили для меня. Просто лица, просто имена. Я никогда не понимал, почему надо придавать столько значения долгу перед семьей. Одно из ранних воспоминаний. Я стою у портрета пожилого господина. Уже потом я узнал, кто он и чем знаменит, а сейчас с холста на меня смотрит насупленное и не слишком симпатичное лицо. Любоваться тут нечем. Отец спрашивает о чем-то, но я, поглощенный своими детскими фантазиями, отвечаю на его вопрос совсем не то, что он ожидает услышать. У дяденьки гусеницы вместо бровей. У предка действительно отменно лохматые брови, что делает их похожими на волосатых гусениц. «Раннитар!» Гневный окрик отца застает меня врасплох, так что я отступаю на пару шагов. Но тут мама опускается рядом со мной на колени, проводит прохладной рукой по моему лбу. Какие у нее ласковые добрые глаза. «Ран, мой мальчик, помни о том, что ты наследник великого рода. Ты ведь не станешь расстраивать папу?» «Не стану», — шепчу я послушно. «Больше всего я не хочу расстраивать маму. Я удивлен, почему этот незнакомый мужчина на портрете так важен. Но если мама просит... Ладно». «Ты устал, сын», — голос отца выдернул меня из воспоминаний. «Отдохни, а завтра поговорим». «Завтра меня здесь не будет», — ответил я. Родители знали, что я всегда держу свое слово и не разбрасываюсь обещаниями просто так. Я сказал ей: ни о чем не волнуйся. И чего теперь стоит твое слово, Ран? Не знаю, что отразилось на моем лице, но мама принялась плакать. «Мне жаль, что расстроил тебя», — сказал я, поднялся и ушел в комнату. Не знаю, как дождался утра. Едва рассвело, спустился к крыльцу, повозка ждала меня. Они поняли, что если не выполнят моей просьбы, я уйду в академию пешком. Мама сбежала следом и застыла у выхода, закутавшись в шаль. «Ран!» «Иди домой, мама. Холодно». В академии меня ждала новость, которая затмила собой даже мою несостоявшуюся свадьбу. Кора Флогис получила магию. Позже Диммер рассказал мне, что, очнувшись вчера в саду, она сама построила портал и перенеслась в академию. Только об этом и говорили сейчас все, кого я встречал, в полголоса, будто не смея поверить в то, что такое вообще возможно. Одно дело, когда читаешь о подобных чудесах в древних книгах, в те давние времена чего только не происходило. Даже пустышки становились магами. Но так, чтобы невиданное превращение произошло практически у всех на глазах, такого еще не бывало. «А я верил?» — спросил я себя. И с облегчением понял, что могу не кривить душой, отвечая на этот вопрос. «Да, верил. Иначе не стал бы даже пытаться». Но как ей сейчас должно быть тяжело, моей маленькой смелой девочке? Не знаю, на что я рассчитывал, когда вбежал на верхний этаж корпуса огневиков и постучал в дверь. В первую очередь, конечно, просто хотел ее увидеть, живую и здоровую, а потом уже постараться что-то объяснить. Кора открыла дверь. Ее волосы были черны, как вороново крыло. И глаза из-за этого теперь казались пронзительно синими. А в губах ни кровинки. «Корюшка, твои волосы!» Она подняла на меня усталый взгляд, и я просто физически ощутил, как царапнуло ее это ласковое прозвище. Я ведь и тогда, когда пришел сообщить о разрыве, продолжал ее так называть. «Кора», — поправила она. «Здравствуй, Ран. Ты извини, но мне сейчас некогда разговаривать. Магистры ждут. Кажется, я всех на уши поставила. Волосы, да, так получилось. Знаешь, магия проснулась». «Я знаю». Я был уничтожен, разбит. Она стояла в шаге от меня, но была далека как никогда. Ничего не хотелось мне сильнее в этот миг, как обнять ее, прижать к себе, согреть, лишь бы только в ее взгляде затеплилась жизнь. Но уже понимал, не позволит. «Моя девочка, как же я тебя люблю, что мне сделать, чтобы вернуть тебя?» Она открыла дверь ровно настолько, сколько достаточно было для разговора. Не пригласила меня зайти, она ждала, пока я уйду. А я все никак не мог придумать, какими словами ее можно удержать. Любые объяснения будут выглядеть жалко. Кора и так все знает, но, видно, не считает амулет достаточным основанием для предательства. «Кора, я люблю тебя. Если бы можно было отмотать время назад, как я был глуп, В ту ночь я должен был повторить эти слова 1000 раз, перемежая их поцелуями. «Я люблю тебя, Кора Флогис, я люблю тебя». На ее лице на мгновение мелькнуло то доверчивое милое выражение, которое всегда вызывало во мне волну нежности. Глаза распахнулись, тонкие брови сложились забавным уголком. И вновь передо мной моя маленькая корешка, которая едва может удержать в руках меч. Наверное, иногда я был слишком суровым наставником. Помню самую первую нашу тренировку и мой жесткий голос: «Нападай!» Тогда она впервые так на меня посмотрела. Но вот она закусила губу, пряча нахлынувшие чувства. Она больше не верила мне. Я могу хоть на всех поворотах кричать «Я люблю тебя!» Для нее это теперь подобно шуму ветра. Пустой звук. Моя маленькая, что же я натворил? «Конечно. Ведь мы друзья, Ран», — сказала она. Погода стояла как никогда теплая, и студенты и преподаватели с тревогой вглядывались в наливающееся синей краской небо. Первые признаки надвигающейся весны, как всегда, будоражили сердце. У нас оставалось совсем мало времени. Гроза может случиться в любой момент, в любой час. Но пока не сегодня. Я знал, что Кору сняли с занятий. Теперь с ней проводили индивидуальные тренировки. Магистры боевых заклятий всех четырех стихий с утра до ночи занимались с ней, пытаясь за месяц передать те знания, на изучение которых обычно уходит 6 лет. Невозможно. Но они, вероятно, придерживались мысли о том, что лучше дать что-то, чем совсем ничего. Я всегда издалека замечал ее черноволосую головку. Иногда она шла с Витой и Норли и даже улыбалась, иногда одна, и я видел, как сильно она устала. Но она всегда шла, распрямив плечи, так, словно уже отправлялась на битву. Мой несгибаемый маленький воин. В ее руках я часто замечал устав Академии. В любую свободную минуту она открывала его, иногда даже застыв над тарелкой в столовой, и я видел, как ее губы беззвучно шевелились, будто она что-то учила наизусть. Я старался каждый день хоть на минуту-две украсть ее внимание, просто побыть рядом. Я чувствовал себя незваным гостем, которому не рады, хотя и не прогоняют. Надо было оставить ее в покое, но я просто не мог. В тот день я увидел ее на скамейке в саду с неизменным уставом в руках. Мне показалось, что она слишком легко оделась для этой погоды. Да, солнце уже пригревало, но ветер все еще оставался холодным, пронизывающим. Я подошел и молча накинул свою мантию поверх ее легкой накидки. Кора повела плечами, посмотрела на меня своими чудесными синими глазами. «Мне не холодно, Ран», — сказала она. И добавила, как о чем-то само собой разумеющемся. «Я зачаровала накидку магии воздуха и огня. Теперь она в любую погоду согреет». Она вовсе не пыталась сейчас продемонстрировать мне свою пробудившуюся силу. Тщеславие вообще не было ей присуще. Просто теперь, овладев магией четырех стихий, она обращалась с ними настолько легко и привычно, будто такое родилась. Сколько раз я замечал, как она, задумавшись, идет по ручейкам, не замочив ног, не поднимается по ступенькам, а взлетает, едва касаясь ногами. Огненные шары, что срывались с ее ладоней, были яркими, словно звезды. Кора была пропитана магией. Сколько раз я замечал восторженные взгляды, обращенные ей вслед. Ею все восхищались совершенно искренне, ведь моя корешка, даже получив такую мощь, оставалась все той же доброй, открытой девочкой. Мантию я не забрал, а она не сняла. Мы молчали какое-то время. Наверное, я выглядел безмятежно, когда сидел, подставив лицо солнцу, а на самом деле едва не сломал голову, придумывая вопрос, который позволит остаться с ней дольше, чем на пару минут, прежде чем она снова упорхнет. «Так как это работает?» — спросил я, кивнув на тонкую книжицу в ее руках. «Крис оставил инструкции?» «Да», — кивнула Кора. «Довольно сложно объяснить, но если кратко...» Для того, чтобы подчинить всех бестий одного вида, достаточно подчинить одну. Допустим, я заполучила Полиписа, и тогда все его сородичи тоже в моих руках. Я улыбнулся, и она, забывшись, не удержала улыбки. И будто не было разделяющей нас пропасти. Тут для каждого вида своя формула, определенный набор слов. Крис очень долго их подбирал, а мне все досталось на блюдечке. Надо только выучить и ничего не забыть. Значит, они будут подчиняться твоим приказам? Да, все они. Сначала я их подчиню, а потом отправлю атаковать Танатосов. Кора, но ты одна. А Танатосы будут атаковать повсюду. Все наши земли. Я невольно подумала о родителях. А бестии их тоже повсюду отыщут. Думаю, это будет единственная битва, когда люди и бестии выступят на одной стороне против общего врага. Она заглянула мне в лицо и едва притронулась к руке кончиками пальцев. «Все будет хорошо. Верь мне». Пальцы у нее были горячие, и этот жар побежал по венам, заставляя сердце биться в два раза чаще. Я так много хотел сказать ей о том, что буду рядом, стану защищать, но теперь, когда Кора сильнее меня в сотни раз, эти слова прозвучат фальшиво. Она ничего не скажет, но я и сам могу сказать за нее. А где ты пропадал раньше, когда был мне нужен? Кора. Она подняла на меня глаза, ожидая продолжения, а я растерял все слова. Я сходил с ума от близости и от невозможности коснуться ее. Ее темный локон выбился и трепетал на ветру, так же, как когда-то рыжий. Это была все та же девочка, моя корюшка. Я коснулся ее щеки, а потом тихонько ее губ. Кора не ответила на поцелуй, но и не отодвинулась, словно прислушиваясь к себе. Но вот, вздохнув, отклонилась, и я почувствовал, как ее дыхание скользнуло по моей щеке. Она, как и прежде, пахла солнцем и летним днем. «Огонь жжет ран», — сказала она грустно. «Извини, надо бежать. У меня сейчас занятие с магистром Толли». «Огонь жжет». Я потом, конечно, спросил у Димера, что это может означать. «О, любимая поговорочка Фроста! Это приблизительно значит, и рада бы простить тебя, но не могу, не получается, как-то так». Он хмыкнул. «Родители твои теперь, небось, локти кусают? Угадал?» Я не знал, что по этому поводу думают родители, но мог предположить, что Димер прав. «Знаешь, Кора теперь завидная невеста. Сильнейший маг, наследница древнейшего рода, да еще и предок у нее сам Кристер Ригер». Димер на секунду задумался и выдал. «Хо! Так он и мой предок тоже! Так вот, отцу уже десяток предложений поступило. Едва ли он, конечно, прямо сейчас ее сосватает, но вполне может объявить помолвку с подходящей кандидатурой». Я и сам уже замечал, но старался не придавать значения, какими взглядами провожают ее парни. «Димер, ты фиговый друг. Я и так себя чувствую хуже некуда. Ты решил меня добить?» С Димером можно было говорить обо всем прямо. Он посмотрел на меня с толикой сочувствия, но и с изрядной долей ехидства. «А ты чего хотел? Вроде как тебя заколдованного принца спасает принцесса и прыгает тебе на шею. А ты такой, ах, давно ждал, кто бы меня спасет!» Он вдруг стал серьезен. «Знаешь, мы с Мелкой никогда особо не дружили, но даже мне, хоть кожа у меня толстовата, было больно на нее смотреть. Она во всем этом мире только тебе одному верила, а тут такая подстава. В ней словно что-то перегорело после того дня. Ну а сколько, ты думаешь, способен человек вынести? Не железная ведь она. А тут еще магия, Танатосы, магистры вокруг нее хороводы водят. Ты подожди, может, потом». Что же, я готов был ждать сколько угодно. «Димер, а ты помнишь, как нас с ней хотели поженить, когда мы были детьми? Не знаю, почему я сейчас об этом заговорил. Хотел самому себе доказать, что я имею на нее больше прав, чем остальные. Довольно бледная попытка, и все же». Кора не помнила об этом, конечно, ведь она была совсем крошкой. А история скорее печальная, чем смешная, но уж какая есть. Помню, когда мне было года 3 с небольшим, отец привел меня в спальню. Был день, но мама почему-то лежала в кровати, а рядом с ней маленький сверток. Отец подтолкнул меня вперед. «Иди посмотри, там твоя сестренка». «Сестренка? Вот так новости. Мне трудно было понять, что я чувствую. Больше всего удивление, наверное. Еще страх за маму, не знаю от чего. Мама выглядела так, словно заболела. Но любопытство тоже ощущал. Надо же, не было сестренки, и вот появилась». Из свертка выглядывала маленькая сморщенная личика. На лоб падали светлые волосики. «Чудесная правда?» — спросила мама и погладила меня по голове. А через несколько дней мне сказали, что сестренка ночью уплыла по лунной реке. что на небе ей нравится жить больше, чем на земле. Я даже загрустил. Мама плакала много дней. Помню, отец, думая, что я не вижу, носил ее по комнате на руках, утешая. Мама казалась в тот момент маленькой девочкой. «Это была последняя попытка», — шептал он, и я, хоть и был ребенком, ясно слышал безнадежность в его голосе. «Я не хочу потерять еще и тебя». Через какое-то время, думаю, прошло уже достаточно, мы приехали в замок Флогис. Не помню повода. Наши семьи всегда связывали скорее деловые отношения, чем дружеские, но, видно, в этот раз дела требовали присутствия жены и сына. Взрослые сидели за столом, дети, предоставленные сами себе, носились по замку. Мы с Димером играли в прятки, и мой друг спрятался очень хорошо. Я разыскивал его, а в итоге в одной из детских нашел бабушку Димера, которая держала на руках маленькую девочку. Эта девочка была чуть старше, а волосы у нее были не светлые, а рыжие, и глаза не темные, а голубые. Но это меня не смутило. «Мама! Папа!» — закричал я, врываясь в зал. «Я нашел сестренку!» Мама быстро-быстро заморгала, от ее щек отлила краска. Отец схватил ее за руку. Его лицо, когда он обернулся ко мне, ничего хорошего не предвещало. «Раннитар!» «Не ругай мальчика, мол, он не хотел ничего плохого». В зал следом за мной зашла пожилая женщина. На руках она несла рыжеволосую малышку. Бабушка Димера всегда казалась мне суровой женщиной. Но сейчас, глядя на меня, она улыбнулась, и улыбка озарила ее лицо внутренним светом. Я понял, что опасался зря. Сразу видно, отличная бабушка. Она наклонилась ко мне с девочкой на руках. «Познакомься, это Кора. Если хочешь, можешь считать ее своей сестренкой или...» Она хитро улыбнулась и посмотрела на моих родителей. «Или когда она вырастет, можешь на ней жениться». «Я согласен», — быстро сказал я. И все засмеялись. И мама тоже смеялась и кивала. «Да, да, хорошо». Все ждали, что у маленькой Коры вот-вот пробудится магия. Но этого так и не случилось. Однажды я услышал разговор родителей. Прошло уже лет 5 с того дня. Уже стало совершенно ясно, что юная Кора Флогис останется пустышкой. «Жалко девочку», — сказала мама. «Да, видно, у каждого рода свое проклятие», — помолчав, проговорил отец. «Но ведь то обещание...» Я чувствовал в голосе мамы волнение. «Оно ведь ничего не значит, правда?» «Конечно. Так, детское баловство. Даже не переживай». Вот так быстро они избавили меня от моего обещания в первый раз. Перед поступлением в академию мама подарила мне амулет. Очень своевременно, пошутил я, разглядывая лабиринт, когда я там уже 1000 раз все исходил. «Но он ветшает с каждым годом, а у меня сердце не на месте. Да и в академии мало ли пригодится». «Ну, там я точно не собираюсь лазить по подземельям». Подарок мне показался смешным, но это мамин подарок, так что я не стал упираться. Амулет все эти 3 года был для меня символом ее любви и заботы. Смешнее не придумать. «Смутно припоминаю что-то такое», — сказал Димер. «Предполагаю, что тот разговор едва ли можно считать официальной помолвкой, особенно после твоей несостоявшейся свадьбы». Я, погрузившись в воспоминания, успел забыть, что он сидит рядом со мной, и не стал ничего отвечать. Прошло 3 недели после начала весны. В этом году она выдалась как никогда теплой и ранней. Снег почти растаял, и хотя деревья еще стояли голые, в парке и на полигоне уже пробивалась первая трава. Все старались сохранять присутствие духа. В академии быстро распространились смешные песенки, обещающие Танатосам скорую гибель. Однако все понимали, что впереди ждут тяжелые времена, и уже первая битва покажет, есть ли у нас шанс. Признаться, я был страшно зол на всех за этот нездоровый оптимизм. Кора получила магию, и все воспрянули духом. Я даже слышал шуточные глупые припевы, что-то вроде «Кора придет, им ж надерет». «Заткнитесь!» — хотел крикнуть я. Я знал, что другого выхода нет, и Кора встанет на передовой, чтобы попытаться спасти всех нас. Понимал, но принять не мог. Она такая хрупкая, моя нежная рыбка. Очень смелая и сильная, но она одна против всех этих жутких тварей. Я ничего не мог изменить. Я только знал, что когда придет время, я встану рядом и не отойду ни на шаг.